Глава 9. За неделю до свадьбы в замке воцарилась атмосфера, напоминавшая подготовку к бою, а не к празднику. Слуги мотались по коридорам с лицами, полными мрачного предопределения, шепча защитные молитвы и украдкой крестясь в мою сторону. Заказы на цветы и украшения сопровождались двойным запасом всего, потому что половина неизменно гибла самым нелепым образом. То вода в вазах закипала, то гирлянды самовозгорались, то драпировки рвались, будто по ним прошелся невидимый великан. Горыныч с уже снятой повязкой, но с неизменной подозрительностью во взгляде, взял на себя стратегическое руководство операцией по минимизации ущерба. Он расставлял слуг на ключевых точках маршрута с такими инструкциями, будто готовились к прохождению урагана, а не невесты. Сам Кощей наблюдал за этим с невозмутимым видом, словно видел в каждом новом катаклизме лишь подтверждение своей теории. Мой отец, Буян, прибыл за день до церемонии. Увидев масштабы приготовлений и одну особенно эпичную неудачу, когда только что привезенный торт-гигант внезапно сложился пополам, как живой, залив кремом главного кондитера, он схватился за голову, но потом неожиданно рассмеялся. «Ну что? Костлявый», — сказал он Кощею. «Все-таки решился на подвиг. Надеюсь, твоя магия крепка, а то вместо свадьбы получится похороны, пирога». Свадьба была самым абсурдным и запоминающимся событием в истории обоих миров. Я шла к алтарю, импровизированному, устроенному в самом прочном и наименее загроможденном зале, в облаке шелка и страха. Мои подружки-служанки, загнанные на эту роль чуть ли не приказом, несли шлейф, спотыкаясь через шаг, потому что то и дело из-под плит выскакивали то мышь, то внезапно разрасталась трещина. Когда жрец, спешно вызванный из соседнего леса старый друид, согласившийся только после тройного вознаграждения и магической страховки, начал произносить слова обета, с потолка упала легкая сажа, покрывшая его белые ризы. Гости, среди которых были весьма колоритные и могущественные существа, замерли в тихом ужасе. Горыныч сидел в первом ряду, держа перед собой магический щит, как зонтик. Кощей, однако, был непоколебим. Он произносил свои клятвы четко и ясно, глядя мне в глаза, а не на падающую вокруг штукатурку. И когда он надел мне на палец кольцо, простое, холодное, из черненого серебра, громыхнул последний, самый оглушительный раскат грома, хотя на небе не было ни облачка. Все вздрогнули, а я почувствовала, как кольцо на мгновение стало ледяным, а потом впиталось в кожу теплом. Первая брачная ночь прошла не в порыве страсти, а в тишине и странном, глубоком мире. Страх, ожидание катастрофы, постоянное напряжение — все это растворилось в тихом шепоте и осторожных прикосновениях. Не было ни внезапного падения кровати, ни нашествия пауков, ничего-то подобного. Была только тишина, нарушаемая треском камина и биением двух сердец, постепенно находивших общий ритм. Утро после свадьбы я встретила с ощущением, которого не знала с детства — легкости. Я лежала и слушала тишину. Настоящую тишину. Ни скрипа, ни прочно висящей полки, ни тревожного писка за стеной, ни предчувствия беды на спине. Я осторожно поднялась и подошла к окну. На подоконнике сидела птичка и чистила перышки. Я привычным движением попыталась мысленно отогнать ее, чтобы та ненароком не пострадала. Птичка посмотрела на меня черной бусинкой глаза и продолжила чиститься. Тогда я, затаив дыхание, взяла со столика хрустальный графин с водой. Мои пальцы не дрожали. Я налила воду в чашку. Ни капли не пролилось. Графин не выскользнул. Чашка не треснула. Я обернулась. Кощей уже проснулся и лежал, подперев голову рукой, наблюдая за мной. В его глазах светилось не торжество, а тихое, глубокое понимание. «Ну?» — тихо спросил он. «Оно ушло». Прошептала я, и голос сорвался от нахлынувших чувств. Не было радостного возбуждения. Скорее, ошеломляющее, всепоглощающее облегчение, смешанное с неверием. «Проклятие исчезло!» Он кивнул, как будто это было научно предсказуемым результатом. «Оно было не наказанием», — сказал он тихо. «Оно было щитом». очень неловким и разрушительным, но щитом, который отгораживал тебя от мира, пока ты не нашла то, что сильнее его, или того, кто готов принять тебя вместе с ним. Я подошла к кровати и села на край. Не для того, чтобы что-то доказать. Просто потому, что могла. Без страха. Впервые в жизни. А что если... Начала я. Если оно вернется. Он угадал мою мысль и пожал плечами. А в уголках его глаз заплясали знакомые бесенята. Тогда, Василиса Буяновна, нам придется проводить новые эксперименты. Но уже вдвоем. И, полагаю, Горынычу придется смириться с неизбежным. Он теперь, по сути, твой свадебный генерал. Куда ему деваться? Снаружи, в коридоре, раздался знакомый ворчливый оклик Горыныча, желавшего знать, не рухнула ли еще какая башня. И я, к своему собственному удивлению, рассмеялась. Чисто, звонко и без тени былого страха.